так и есть. Всем известно, как много придумано анекдотов про тещу. Теща – любимый фольклорный персонаж. Почему, спросим мы? Ответь себе на досуге. Хочется сказать мне. Ирина Васильевна улыбается натужно и слегка испуганно. Митрофан Порфирьевич хмурится. Лика замерла от дурных предчувствий. «Потому что, как ни в чем не бывало, продолжает Лешка, народ любит своих тещ, смеется над ними, потому что любит», — повторяет он, замечая на лицах присутствующих непонимание. «Ох, сыночек, — думаю я, — будет тебе смех сквозь слезы». «Так какой анекдот? Расскажи», — перебивает муж сестры. «Например», — сходу соглашается Лешка, большой знаток фольклора. Я изо всех сил легаю его под столом ногой. Запинается Лешка. «Ну, примеры в данном случае несущественны. Множество проведенных ранее экспериментов доказывают верность моей теории. Давайте выпьем за мою тещу. Она же, не побоимся этого слова, мать моей любимой жены». Все сдвигают фужеры. Ирине Васильевне после сегодняшнего вечера западет в голову мысль, что единственный зятек рассказывает про нее анекдоты и проводит эксперименты. Эта глупость со временем обрастет массой деталей, подтверждающих неблагонадежность Лешки. Так рождается неприязнь и семейная драма. Втолковать это Лешке невозможно. Он слишком умный, чтобы понимать простые вещи. На горячее подается запеченная рыба, мясо в горшочках и рассыпчатый вареный картофель. Все выглядит очень аппетитно, но гости, как говорится, подорвались на ерунде, на закусках, и без энтузиазма ковыряются в тарелках. А впереди еще десерт, торт домашнего изготовления, щедрый на жиры и холестерин. Лешка насытился, заскучал, хочет домой. «Обращается ко мне. Ты еще будешь?» «Мы поехали». Лика слышит его вопрос и постановление. Не отрывая взгляда от тарелки, тихо произносит: «Я не поеду. Нужно помочь маме убрать после гостей. Вы поезжайте, а я дома заночую». «Твой дом в другом месте», — злится Лешка. «Тише», — пинаю его локтем. «Всякое растение, даже самое мощное, произрастает из семечка, мелкого и подчас глазу незаметного. Что бы ни росло, нужно не сажать». «Ты тоже ударилась в сельскохозяйственные забавы?» — хмыкает сын. «Я имела в виду семена раздора». «Мура», — отмахивается Лешка. «Ну что, ударим по мясу? Тебе положить?» «Имей терпение, в очереди, — говорю я, вяло жуя. Пытаюсь зайти с другого конца». «Маман, ты сегодня весь вечер причитаешь. Куэлью начиталась?» «Ну, представь, что ты в очереди, — продолжаю я. В очереди к врачу, к академику, которому ты принес свою статью, там, ну, не знаю, за театральными билетами, за колбасой, ну, за пивом, наконец. Мы большой кусок жизни проводим в очередях. И хотя это время тратится впустую, без него не получить желаемого». «Ладно, я не отъезжаю», — Лешка рассмеялся. Юмор заключается в каламбуре. На их молодежном сленге «отъехать» значит прийти в восторг, получить удовольствие. Купил классный диск. Послушал — отъехал. Этот глагол также синоним выражению «напиться пьяным». Слабак — стакан принял и отъехал. И третье значение — умереть, приставиться. Мой дедушка давно отъехал. Вот Лешка и смеется довольно, употребил слово в четырех значениях, и все подходят. Мы давно и неделикатно шушукаемся втроем. Поворачиваюсь к соседке справа. Она же соседка по лестничной клетке Ирины Васильевны. «В ее-то годы и рожать», — говорит соседка. «У самой внук уже в первый класс пошел». Тема меня живо заинтересовала. «Женщина в возрасте родила, уточняю?» «Да, в 53 года. Зав секции 3 котажа в нашем магазине». «Ну, хватит тебе о всякой грязи говорить», — одергивает соседку Ирина Васильевна и брезгливо морщится. «Но меня тот факт, что ни одна я дура на свете, очень греет. И есть много вопросов. Как она беременность перенесла? Ребенок родился здоровеньким?» Ну, пока маленький, ведь не разглядишь. Маленькие все здоровенькие, а вырастет без отцовщина, по кривой дорожке пойдет.